того прелестные розовые цветки, а у этого желтые. Понятно, молотила. Миссис Гивингс поведала еще массу сведений о растениях, а Фрэнк кивал и, прислушиваясь к стрекоту и вою косилки, мечтал, чтобы гостья поскорее убралась. «Здорово!» — встрял он, когда та на секунду смолкла. «Огромное спасибо! Может, кофе?» «Ой, нет-нет, благодарю!» Миссис Гивингс отскочила, словно ей предложили воспользоваться засморканным платком. Из безопасного удаления она послала деланную улыбку, показав все свои лошадиные зубы. «Пожалуйста, передайте Эйприл, что пьеса нам очень понравилась. Нет, я сама скажу». Вытянув шею, она сощурилась от солнца и, прикинув расстояние, какое надо преодолеть ее кличу, заголосила: «Эйприл! Эйприл! Я хотела сказать, что пьеса нам понравилась!» Через секунду косилка смолкла, и далекий голос Эйприл спросил: «Что?» «Говорю, понравилась! Пьеса!» Услышав слабый отклик: «А, спасибо, Хелен!» Миссис Гивингс распустила лицо и повернулась к хозяину, который все еще неуклюже держал коробку. «У вас ужасно талантливая жена. Не передать, какое мы с Говардом получили наслаждение. Что ж, приятно. Хотя общее мнение о спектакле не слишком высокое. В смысле, большинству не понравилось». «О, нет, очаровательная постановка. Правда, ваш приятель из холма, мистер Крэндалл, не вполне подходит на роль, но в остальном Кэмпбелл. Не думаю, что он был хуже других. Да и роль очень трудная». Фрэнк всегда чувствовал необходимость защитить друга от миссис Гивингс, которая считала, что все обитатели революционного холма заслуживают в лучшем случае тактичной снисходительности. «Наверное, вы правы. Странно, что миссис Крэндалл, или как ее, Кэмпбелл, не играла. Хотя куда ей с такой кучей детей? Она работала за кулисами. Фрэнк старался развернуть коробку так, чтобы песок не тек или хотя бы тек в другое место. И вообще, очень помогла во всем. Конечно, конечно, ведь она такая отзывчивая работяга. Что ж, не буду вас отвлекать». Миссис Гивингс бочком двинулась к машине. Наступил момент для фразы. «Ах да, еще одно, пока не забыла». Она звучала почти всегда, и это «еще одно» оказывалось тем, ради чего мадам приехала. Сейчас она была в явном замешательстве, говорить или нет. А потом лицо ее отразило решение. «В данных обстоятельствах лучше не надо». «Чем бы еще одно ни было, ему придется подождать. Ну ладно, я просто в восторге от дорожки, которую вы сделали на лужайке. Спасибо, вообще-то я только начал». «О, я понимаю, ведь это тяжелая работа». Затем миссис Гивингс нежно пропела «Пока!», забралась в универсал и укатила прочь. «Мамочка, смотри, что у папы!» — закричала Дженнифер. «Это миссис Гивингс привезла». «Цветы!» — прокомментировал 4-летний Майкл и уточнил. «Цветы, что ли?» Дети бежали по скошенной траве, а Эйприл, которая волокла за собой косилку и через оттопыренную губу сдувала с лица намокшие пряди, тяжело замыкала строй. С незнакомой прямолинейностью ее вид заявлял, что она всю жизнь мечтала быть практичной домохозяйкой, а любовь, в ее понимании, это когда муж хоть изредка подстригает траву, а не дрыхнет весь день напролет. «Сыплется, пап», — подсказала Дженнифер. «Знаю». «Помолчите секунду». «Может, скажешь, что я должен делать с этой мурой?» — спросил Фрэнк, не глядя на жену. «Откуда я знаю? А что это?» «Хрен его знает. Какой-то молотило». «Что?» «Нет, погоди. Оно вроде как молотило, только розовое вместо желтого. Или наоборот?» «Я думал, ты разбираешься». «С чего ты взял?» Эйприл сощурилась на растение и потрогала его мясистый стебель. «Она не сказала, зачем это?» В памяти зиял провал. «Сейчас. Оно зовется... Ахнарик? Нет, окурок. Точно, окурок». Фрэнк облизал губы и перехватил коробку. «Идеален для кислой почвы». «Что-нибудь говорит?» Дети переводили выжидательный взгляд с одного родителя на другого, но в глазах Дженнифер засветилась тревога. Эйприл сунул руку в карман штанов. «Для чего идеален? Ты что, даже не спросил у нее?» Растение в коробке затряслось. «Слушай, не заводись. Я еще кофе не пил». «И отлично. И что я должна делать с этой хреновиной? А что сказать, когда увижусь с дарительницей? Говори, что хочешь. Можешь посоветовать ей для разнообразия не приставать к людям. Папа, не кричи!» Дженнифер в зазелененных кроссовках пританцовывала, всплескивала руками и готовилась заплакать. «Я вовсе не кричу. В голосе Фрэнка слышалось невероятное возмущение наветом.